Глава 27. Я застыла, ожидая. Да и сама не знала, чего ожидала. Что сработает какое-нибудь взрывное устройство или люди попадают замертво. Но нет, ничего такого. Народ шумел, обсуждал преображение преступницы. Когда палач поднял с настила голову и показал людям, разразилась настоящая буря из эмоций. Обезображенное лицо, в котором не узнать прежней красавицы, и застывший навеки хищный оскал привели толпу в неистовство. Я не переключилась с магического зрения, а потому заметила, как в момент смерти от тела отделилось темное облачко и медленно поплыло по площади, уносимое легким ветерком. Однако стоило моргнуть, и оно исчезло, будто и не было. Если это душа Мабет, то она полностью отражала порочную сущность Таны. Приговор и казнь заняли не более получаса, но для меня растянулись в бесконечность. Гадкое зрелище на самом деле. Никогда больше не позволю втянуть себя во все это. Шеймир, пользуясь моментом, что-то говорил на публику, обличая предателей. Об Олесе упомянул вскользь, будто не хотел, чтобы ее оправдали. Оно и понятно. Антар – главный претендент на титул Арифа. Его появление на политической арене пошатнет позиции правителя. Что же? И Лера ему судья, если действительно почитает пришелицу из другого мира как богиню. Главную заслугу в выявлении преступников Шеймир приписал мне. Ну и себя не забыл, конечно. Вынудил даже подняться с трона и встать рядом, чтобы показать дружеское расположение и благоволение Эллеры. Народ рукоплескал и радовался. Особенно тому, что на площадь выкатили бочки со спиртным и развернули столы с бесплатной закуской. Мы же, прикрываемые двойным щитом из рефтов, прошли к карете и отправились во дворец. Скучная эта вещь, королевские праздники. Да, прием устроили помпезный. Повсюду сновали лакеи в раззолоченных ливреях, разносили напитки, легкие закуски. Оркестр исполнял трогательную ненавязчивую мелодию. По залам чинно курсировали молодые парочки. Возле диванчиков для отдыха сконцентрировалась публика постарше. Большая часть прихлебателей скопилась у трона. Бальный зал полнился гулом голосов. Велись неспешные беседы между рефами, приветствия и обмен любезностями. А некоторые любители излишеств с нетерпением ожидали банкетной части. Ко мне подходили, чтобы выразить соболезнования или засвидетельствовать почтение. А где же... Среди людей, отирающихся у трона, не обнаружила тех, кому была бы рада. «Мирон, ты не видел Тана Реция с супругой, Лерда Нериша? Они вон там!» Воин указал на дальний угол зала. «М-да, простолюдинов тут не замечали. Аристократы считали оскорблением достоинства общаться с чернью. Пока шла через зал, долетали обрывки разговоров и возмущения некоторых важных персон. «Нашла вас!» Крепко обняла Сафию, позволила Рецию поцеловать руку. С Идиль также обменялись приветственными поцелуями. «Как вы тут? Не скучно? Понравился дворец?» «О, здесь так красиво!» – восхитилась Идиль. «Все такое необыкновенное, яркое, роскошное. Я так счастлива, что нахожусь здесь!» «Да», – поддержали дочь родители, хотя в глазах сразу подметила неуверенность и желание поскорее сбежать отсюда. «Но это место не для нас». «Ну, мама!» Девушка капризно топнула ножкой. «Мы же договорились. Папа, ты обещал. Сейчас подходящий момент». «Для чего?» Идиль выглядела свежей, привлекательной. И пусть платье уступало по роскоши нарядам аристократок, юность, естественность и обезоруживающая улыбка преображали девушку в настоящую красавицу. Почувствовала легкий укол ревности, когда подметила восхищение в глазах мужчин. «Обычно так смотрели на меня». «Риифа Лейлин, если позволите...» Тан Реци выступил вперед, потирая вспотевшие от волнения руки. «Место не совсем подходящее, и прием посвящен памяти нашего хозяина и друга, но вы теперь тоже хозяйка, а потому хотел, чтобы вы благословили Идиль и ее избранника. Не откажите в милости». «Идиль, ты выходишь замуж? Это же замечательно! Что от меня требуется? И кто этот счастливчик?» Реци не ответил, Они с дочерью встали передо мной, кланяясь, будто богини в храме. Мужчина снял с пальца кольцо-печатку, надел его на тонкую ручку Идиль. «Согласна ли ты стать Риифой Идиль Миран Нершин?» «Да», – просияла девушка и прикипела влюбленными глазами к кому-то за моей спиной. «Кроме Зарха и Мирана там никого не было». «Стоп! Идиль Миран Нершин!» «Миран?» – вопросительно посмотрела на стражника. Тот робко кивнул и уставился просящим взглядом, будто вымаливал разрешение покинуть пост. «Иди уже!» – кивком направила мужчину к невесте. Воин подошел к девушке, припал на колено и молча преподнес изящное колечко с крупным камешком, которое пришлось Идиль впору. «Прими же, супруга, или откажись от него», – продолжил Реций. Непроизвольно отметила, как Сафия украдкой смахнула слезу. «Риифа Лейлин!» Служанка чего-то ожидала от меня. Я же растерялась. Когда Миран успел влюбиться? Почему молчит? Почему не предупредил? Вы вольны запретить Мирану заводить семью. Он принес клятву служения и не нарушит данного слова. Вы против нашего союза? Ну что ты? Нет, конечно. Миран, если любишь Идиль, а она тебя, будьте счастливы. Я только порадуюсь за вас. Благословляю. Шепотом подсказала Сафия и жестом показала, что нужно осенить новобрачных артефактом. «Благословляю!» – послушно повторила вслед и занесла руку с кольцом на Атара, сначала над невестой, а потом и над женихом. Идиль же сняла с руки перстень, переданный отцом, и надела его Мирану. Древний артефакт на моей руке вспыхнул, на мгновение окутал пару лиловым сиянием, которая осыпалась на пол яркими брызгами. Однако искорки благословения не исчезли полностью, а поселились в украшениях молодой пары, подтверждая свершившийся брак и весело поблескивая на свету. Миран поднялся, заключил Идиль в объятия и крепко поцеловал. «И что это было?» – вопросительно посмотрела на Реция. «Миран, ты бы хоть намекнул, что собираешься жениться. Я бы подарок приготовила». «Но очень рада за вас, правда? Как это символично! Старики уходят, освобождая путь новой смене, а молодые спешат познать жизнь, жадно цепляясь за каждый подходящий момент». «Вы уже сделали главный подарок», — ответил сармеец и улыбнулся скупой, но такой счастливой улыбкой. «Я не смел надеяться, но она...» — с нежностью посмотрел на избранницу. «Убедила, что вы не откажете». «Мы бы подождали удобного момента, но ведь сегодня вы...» «Я остаюсь, Миран, если ты об этом. И если уж теперь ты семейный человек, то освобождаю от клятвы служения». «Но я не просил. Буду рад служить вам и дальше». «Как пожелаешь. Однако отпуск не помешает. Пусть у вас с Идиль будет полноценный медовый месяц». Конечно, новость о свадьбе и благословении, за которым не нужно идти в храм Иллеры, разнеслась по дворцу мгновенно. Еще две пары пожелали заключить союз, и у них все прошло по знакомому сценарию, с участием древнего артефакта. «И как только тебе это удается?» – подошел Шеймир, одним появлением отсекая любопытных. «Что именно? Располагать к себе людей, простых и знатных. Теперь весть, что первой ты благословила пару из народа, разнесется по столице, и к тебе выстроится очередь из желающих. Если у них любовь, и мужчина готов взять в жены единственную избранницу, то и я не откажу», — улыбнулась Арифу. «Это ведь так приятно делать кого-то счастливым». «Но не себя? Почему думаешь о других, тогда как сама не обрела счастья?» Правитель поднес к губам мою правую руку, коснулся кончиков пальцев, при этом многозначительно посмотрел на перстень, потом на меня. «Стань моей Риифой, Лейлин!» «Шеймир, я...» Запнулась, подбирая слова. Упрямец снова поставил меня в неловкое положение. Вокруг слишком много глаз, и предложение Арифа расслышали десятки приближенных. «Прошу», – прошептал мужчина. На секундочку прикрыла глаза, чтобы собраться с мыслями. Одновременно мечтала, чтобы кто-нибудь избавил от надоевших объяснений. И, кажется, меня услышали. Но лучше бы 100 раз отказать Шеймиру, чем узнать плохие вести. В зал ворвался десятник аревских псов. «Беда, Арев!» Воин рухнул на колени. «Что случилось?» раздраженно бросил Шеймир. «Черный мор пришел в Раданг. Мы обречены!» Сармеец сказал это тихо, на последнем дыхании, и повалился на пол. На его руках и лице проступили черные пятна, которые быстро поразили открытые участки кожи. Не прошло и минуты, как человек умер. В зале воцарилась гробовая тишина. Еще при появлении Рефта вокруг него образовался вакуум. Через минуту эта половина зала опустела. Люди загомонили, шарахнулись в разные стороны, повсюду вспышками активировались защитные амулеты. Впервые увидела остолбенение и панику в глазах Шеймира. «Мобет», — догадалась я. То же черное облачко, что образовалось после казни, возникло над мертвым воином и тут же растаяло. Если эта зараза распространялась воздушным путем, то спасения от эпидемии нет. Без воздуха, в котором поселилась смерть, никто не проживет дольше 1-2 минут. А потом мор довершит дело. «Мобет — лишь сосуд. Мы упустили главного врага, некроманта. Это его рук дело. Черная месть. Активируй артефакт, Лейлин!» Ари вцепился в меня мертвой хваткой. «Как? Если бы только знала. Прикажи, заставь. Только тебе под силу остановить это безумие. Все предметы артефакта сейчас собраны в одном месте. Каждый из них играет отведенную ему роль. Но вместе они способны совершить невозможное». На наших глазах стали падать и чернеть гости. Из тех, кому не повезло оказаться рядом с погибшим Рефтом. Близко от зараженных находились и мои друзья. Мирон защищал любимую и держал щит. В магическом зрении было видно радужную оболочку. Реций закрыл собой Сафию и также активировал амулет. Нериш и остальные пока еще не вдохнули отравленного воздуха, но от неминуемой смерти их отделяла только полупрозрачная пленка, похожая на мыльный пузырь. У кого-то защита вообще отсутствовала. Несчастные пополнили черную жатву некроманта. «Да, я хотела всех спасти. Очень!» — схватила Шеймира за руку и мысленно приказала артефакту создать самую мощную защиту, на которую тот способен. Кольцо Наатара вспыхнуло лиловым светом и окружило нас полупрозрачным куполом. Я ожидала слабости или головокружения, как в прошлый раз. Но нет, ни малейшего намека на истощение. «Рассана! Гатар! Быстрее сюда!» – позвала тех, кто попался на глаза. Однако призыв услышали другие гости и разом бросились под защиту купола. «Мирон! Нериш! Реций! Быстрее!» Уже через минуту купол растянулся на пол зала, и под ним скопились все выжившие. Тех, кто успел заразиться, артефакт не пускал внутрь. Люди падали, тянули к нам руки, плакали, кричали и умирали. «Что же дальше, Шеймир? Сколько протянет купол?» Я пошатнулась. Не кстати накатившая слабость напомнила, что магические возможности на исходе. Конечно, как маг я стала намного выносливее, но не настолько, чтобы часами поддерживать артефакт. «Позвольте мне». Гатар сходу запустил диагностическое плетение. Магический резерв стремительно пустеет. Если не прекратить отток, артефакт опустошит источник до дна, а для мага это смертельно. «Я готов помочь Риифе», — первым вызвался Мирон. Он коснулся моей руки и замер. А я ощутила, как улучшается самочувствие и восполняются силы. «Хватит!» – лекарь остановил Рефта, пока тот не переступил опасную черту. «Есть еще желающие!» Их нашлось. И много. Рефты, простолюдины, аристократы – все понимали, что поодиночке не выжить. Но были и такие, кто предпочел собственный путь. И я понимала, почему. Они отчаянно рвались домой. У многих остались дети, которых некому защитить. Боялась представить, что сейчас творилось на улицах города. «Антар!» Внутри похолодело от ужасного предчувствия. Если он так и не пришел в себя, то погибнет. Впрочем, даже если очнулся, мне нужно к нему, прошептала, твердо глядя Шеймиру в глаза. Еще неделю назад, когда узнала, что сармеец, возможно, умрет, отчаянно боролась за жизнь, переживала и нашла способ спасти. Но сейчас, сейчас было по-другому. Я вдруг остро осознала, что не вынесу, если потеряю его. Осознала простую истину. Антар – мой избранник. И всегда был он. Только глупая принимала чувства за что угодно, только не за любовь. Пожалуйста, ты прав. Я люблю и не смогу жить. Если уйдешь, у нас не останется шансов, процедил Ариф. Ты погубишь всех. Активируй артефакты, каждый элемент, и тогда, быть может, спасешь город и Антара. Я пыталась. Ничего не выходит, крикнула в лицо мужчине. Я не Иллера, чтобы спасти целый Го. Вспомнила вдруг, как читала о черной заразе, когда посещала Некрополь. И закладку в книге позабыли как раз на той легенде. Выходит, кто-то заранее спланировал чудовищное преступление. Шеймир, кто посещал усыпальницу Джейни? Вкратце рассказала о находке. Правитель обвел взглядом оставшихся в живых, подошел к краю купола, чтобы рассмотреть погибших. Что-то прикинул в уме. За последние 3 месяца, кроме Наатара и еще нескольких родственников, никто. Двое здесь. Несколькими жестами Ариф приказал рефтам взять под стражу младшего брата и дальнюю родственницу. «Мабет», — скривился при упоминании этого имени. «Сен-Рим» и, когда мужчина назвал имя целителя, невольно вздрогнула. Лекарь сумел подделать метку Антара, чтобы того приняли за предателя. Сбежал, обманул магов-разумников и попросту исчез. Ищейки Арифа до сих пор не нашли следов коварного мага. Сен-Рим Дархол? Некромант? Признаться, выводы не обрадовали. В голове не укладывалось, что улыбчивый и доброжелательный мужчина на деле оказался монстром, который обрек Раданг на ужасную гибель. Очевидно, не только меня поразили выводы Арифа. Готар сменился с лица, до последнего отказываясь верить, что коллега, подающий большие надежды, маг, лекарь, преступник. Но факты говорили за себя. Вынужден признать, Дархол одурачил всех. Он победил. Взгляд Шеймира потух, плечи поникли. На Аэртане не найдется никого, кто бы противостоял магии смерти. Я не достоин быть Арифом. Мужчина снял корону и вложил мне в руки. На моем месте должен быть другой. Тот, кому титул Арифа принадлежит по праву рождения. Я взяла символ власти, покрутила, рассматривая крупный камень, завальцованный в золото. Подумала об Антаре. Хотел бы он стать первым человеком в Рейфате? Хотела ли я быть первой Рейфой? Проверять еженедельные отчеты, решать многочисленные проблемы? Разбираться с бунтовщиками, налогами и терпеть прихлебателей? Точно нет. Я мечтала о тихой семейной жизни рядом с любимым человеком и не желала, чтобы наши дети выросли такими, как Верония, Мабет или Сен-Рим. Нет уж, Шеймир находился на своем месте. Насколько успела узнать, он был справедливым и рассудительным, в меру жестоким правителем. Но по-другому не вышло бы. Нельзя прийти во власть и ни разу не испачкать руки. Ариф вынужден принимать тяжелые решения ради мирной жизни в Сармии, ради будущего собственных детей. Нет, Шеймир, не принижай собственных заслуг. Ты достоин быть Арифом, как никто другой. И если уж вручил судьбу в мои руки, то быть тебе Арифом, пока способен держать меч в руках, ясно мыслить и любить всей душой родную страну. Подслитное «Ах!» Камень в короне вспыхнул лиловым, засиял почище того, что в кольце Наатара. Присутствующие затаили дыхание. Мужчины слитно опустились на одно колено, признавая истинную наследницу древнего артефакта. Женщины, хоть и не полагалось, тоже склонились в подобие реверанса. В глазах каждого увидела фанатичную веру и безумную надежду на чудо. Чудо, которого не могла им дать. Я медленно занесла корону над Арифом и водрузила ее на голову. «Правь справедливо, Шеймир Антарон Дахтанг, защищай слабых и цени верных. Знаю, нелегкую ношу возлагаю на твои плечи, но ты уже не раз доказал, она тебе по силам. Живи достойно, и увидишь, счастье и любовь скоро наполнят этот дворец и твое сердце. Благодарю, Риифа Лейлин. Мужчина воспрянул духом, приник губами к моей ладони. Я докажу, что достоин. Вот увидишь. Можешь не сомневаться, жизнь отдам, но выполню обещание. В подтверждении словам полупрозрачный купол дрогнул, подернулся рябью и засиял всеми цветами радуги. Мое колечко при этом погасло, и отток сил прекратился. Защита полностью переключилась на артефакт Арифа. У людей появился шанс на спасение. «Месси Лейлин», — ко мне подобрался Нериш. «Правильно ли я понял, чтобы избавить город от черной заразы, необходимо активировать остальные части артефакта?» «Верно, мой дорогой Нериш. Поверь, я всем сердцем желаю этого, но они не откликаются». «Ну, если с Арифом-то сработало, может, если вы встретитесь с избранником, то и другие оживут», — предположил Возница. «Лейлин, а ведь дело говорит», — поддержал Шеймир. «Это ведь Антар, избранник. Тебе действительно нужно увидеться с ним, поговорить, рассказать, что чувствуешь. Одно чудо ты уже совершила, пробудила артефакт власти. Так может...» «Думаешь, получится?» «Я верю в тебя», — Шеймир печально улыбнулся. Как снова поверил в самого себя и убедился, наконец, нам не суждено быть вместе. Жаль, но ничего тут не поделаешь. Я горд уже тем, что стал твоим другом. Снаружи стоит повозка, вклинился в возникшую паузу Нериш. Поспешим, каждую минуту Черный Мор убивает сотни людей. Да, ты прав. Идем. Мысленно обратилась к кольцу на Атара, чтобы сослужила последнюю службу и помогло добраться до Антара невредимыми.